Глава 39. Завтрак проходил чинно. Все, как любит мама. Еда прекрасна, приборы сияют, как и лица всех собравшихся. Играем с папой в гляделки. Смотрю на него, затем на двери и снова возвращаю умоляющий взгляд на родителя. Безмолвно прошу его взять с собой на работу. Знаю, он против. Считает, что последние дни отпуска нужно отдыхать, сил набираться. Марк увлеченно рассказывает о своих успехах в биологии. Второй этап Всероссийской Олимпиады успешно пройден. «Надо подарок купить», – резюмирует папа. «Только не игрушки». Мама пытается казаться строгой, но мы знаем, что папа на это не реагирует. Они по всему дому валяются. Боря с Аней молчат, даже рады, что их стороной обходит сей процесс. «Вещи купим», – подмигиваю племяннику, он тут же кивает. «Поедем в детский мир», – чуть ли в ладоши не хлопает. «На автобусе», – с меня на деда взгляд переводит, проверяет реакцию. Для него поездка на автобусе – редкость и большая удача. «Я дурак тебе, что ли?» – произносит отец со смешком. «Он у меня очень активный, но общественный транспорт не является гранью его удовольствия». Пешком пройти десяток километров – запросто. Две остановки проехать – тяжело. Мы вернемся и поедем к 3 часам, будь готов. По Марку видно, что уже готов бежать собираться. Я, признаться, не ожидала, что мы с ним так легко сойдемся. Всю неделю он от меня почти не отходил. Вместе гуляли, смотрели кино, делали уроки. На встречу с одноклассниками он тоже пошел со мной, вместо своей мамы. А еще он учил меня готовить пасту болоньезе. Они с бабушкой то и дело ходят на мастер-классы по кулинарии. Мелкий похвалил меня фразой. «Вау! Нож как будто продолжение твоей руки! Ха-ха, очень приятно!» Дочь начинает мой бесценный, когда мы с ним вдвоем едем на его работу. «Не думаю, что стоит давать парню надежду. Ты сама знаешь, дети восприимчивы, особенно в таком состоянии». Мальчик с ожогами, Родион, чудесный. У меня не то, что сердце кровью обливается. Оно просто рвется на части, когда я вижу, как родители-мудаки мучают и издеваются над даром, посланным свыше. Паренек просил кушать, и пропитый отчим, разозлившись, вылил на него кастрюлю свежесваренного борща. Мать сделала свой выбор, решила покрывать муженька. Напоминаю себе, не суди. «С чего ты взял, что обещания мои пустые?» «Не помню, чтоб давала повод так считать», интересуюсь, переводя взгляд с параллельно идущей машины на отца. «Алена, папа шумно тянет носом воздух. Тебе не нужно отчаиваться. Все еще впереди». Разглядываю черную приборную панель, скольжу взглядом до стыка с бежевой кожей, которой она снизу обита. На папу не могу смотреть. Безнадежность парализует, не успевая подключить броню. Весьма опрометчиво с моей стороны. Впереди, только вот за последние 10 лет беременность меня больше не посещала. Хуже этого может быть только смерть эмбриона. Последние годы с Артемом мы активно старались. Плюнув на все соображения совести, я хотела ребенка от мужчины, которого любила. Отсутствие положительного результата на тесте – главная причина моего отказа выходить за него замуж. К тому же много лет назад мы с моим тогдашним парнем старались целый год. Результат понятен, я думаю. Папуль, давай не будем. Я границы вижу, не перехожу их. Хороший, одинокий мальчик. Пока идет следствие, а скорее всего и после него, матери его не вернут. Я просто хочу его поддержать. Речь же об усыновлении не идет. Папа даже скорость снижает, смотрит на меня, головой качает. Не смотри так на меня. Я иногда задумываюсь об этом. Пару лет, и надо что-то решать. Я даже и объяснить тебе не могу, насколько мне это важно. Сжимаю ладони, пытаясь проглотить комок печали. Малыш, только без глупостей. Очень тебя прошу. Заверяю папулю, что крыша моя на месте. Дети не являются самоцелью, но и счастье для меня без них неполноценно. Анализируя свои желания, я пришла к выводу, что быть матерью-одиночкой я готова, а жить с мужчиной, не имея детей, нет. Считывает он меня хорошо, поэтому остальную часть дороги мы говорим на отвлеченные темы, Шутим, периодически он меня щелкает по носу, как в детстве. Возможно, затянись мой отпуск еще на пару недель, и я от него совсем не решусь уезжать. Всем своим видом он меня спрашивает. Уверена, что хочешь уехать? Может, останешься? Иначе говоря, я чувствую себя нужной. Это бесценно. Когда вхожу в палату, меня охватывают противоречивые чувства. Грусть, волнение, сострадание, трепет. Эмоциональная волна разве что с ног не сбивает, когда на губах Родиона при виде меня появляется улыбка. Он рад не гостинцам, а именно мне. Тянется обнять здоровой ручкой. Надо как-то дышать, а воздуха нет. «Ты пришла!» — восклицает. «А мне сказали, что уже не появишься. Сказали, что ты уехала!» Последние слова выходят из малыша со всхлипом. «Я же обещала тебе. Обещания должны быть незыблемы. Их надо обязательно сдерживать». Доверие в его взгляде трогает. После того, как познаешь предательство самых близких, его вообще может не остаться. Оно противоестественно, но все же есть в мальчугане. «Я тебя очень прошу. Кушай хорошо. Пожалуйста». Касаюсь его короткостриженной головы. Глубокие влажные ожоги по всему телу. Хирургом-термистом работать с ним и работать. Но после того, как скорректировали обезболивающий и его дозировку, мальчик начал охотнее есть, без слез. Хотя, полагаю, после слов отчима «жри разголодный» и последующих страданий, тесно связанных с приготовленной пищей, у ребенка на всю жизнь может остаться травма. Когда он делился со мной от ужаса и жалости к Родиону и отвращения его отчиму, на затылке волосы шевелились. «Обещаю. Тут так все вкусно готовят, я все буду есть. Тогда ты ко мне приедешь еще?» Я не из тех, кто обкусывает свои губы, но сейчас вгрызаюсь, чтобы не расплакаться. «Боже, в больнице вкусно готовят!» Маленькое солнышко, которое в жизни ничего не видела, еды нормальной не видела. Как можно не ценить то, за что другие умереть готовы? В моей голове не укладывается. «Приеду, и мы с тобой погуляем. Ты к тому моменту бегать будешь. Обнять очень хочется, но страшно. Только правая часть тела осталась более-менее нетронута. В том, что все так и будет, уверена. Помощь оказана своевременно. Сгоревшие ткани не успели выбросить в кровь убойную дозу токсина. Почки остались относительно целыми. Мы с ним разговариваем, делаем перевязку, играем, стараясь максимально отвлечь человека, светлый лучик, о котором можно погреться. После обеда, когда с папой возвращаемся к ним домой, прошу навещать Радюшу, передавать допустимые вкусности. То, что он любит, узнала, как только вышла от него, и записала в закладках.